Было уже почти темно, когда на окраине Ельца Даша заметила карету скорой помощи, стоявшую возле двухэтажного здания. Причем редчайший случай, в четырех окнах горел свет. Не раздумывая, Федор свернул и остановился у входа. Дверь оказалась незапертой, и минуты позже они входили в просторную больничную палату. Из шести коек были заняты две. На одной под капельницей лежала бледная женщина, вторую занимал пожилой мужчина, отложивший раскрытую книгу и с удивлением глядевший на нежданных визитеров. Помимо них, в теплой комнате, здесь стояли два обогревателя, питавшиеся от генератора, находилась женщина средних лет в белом халате. Она-то первой и заговорила. «Пожалуйста, прикройте плотнее дверь. А теперь здравствуйте, вам нужна помощь?» «Добрый вечер», — ответил Федор и невольно улыбнулся. «Нам не нужна помощь, но нам нужен врач». «Доктор Корстов в соседнем кабинете». Не успела она указать на дверь, ведущую, по всей видимости, в смежную комнату, как та раскрылась, и в проеме показался рослый мужчина лет 40 с небольшим. Он вышел на голоса и теперь с интересом взирал на посетителей. «Ну-с, молодые люди, здравствуйте. Каким ветром вас занесло? Чем могу помочь? Вы проходите, проходите». Когда Бессонов по обыкновению кратко и четко изложил причину визита и передал врачу диск, он обратил внимание, как у того загорелись глаза. И ему это понравилось. «Боже мой! Это просто невероятно!» — воскликнул доктор Коростов. «Я ведь догадываюсь, о чем вы толкуете, потому что знаю, над чем работал профессор Топилин. Более того, я был лично знаком с Владимиром Семеновичем, проходил у него стажировку. Как жаль, что его не стало. Это огромная потеря». И спустя несколько минут. «Послушайте, у меня к вам много вопросов, поэтому очень прошу вас, нет, настаиваю, чтобы вы стали моими гостями, хотя бы сегодняшним вечером, да и ночь уже на дворе. Поспите в хороших условиях, места у меня предостаточно, пожалуйста, никаких отговорок». Судя по улыбке на Дашином лице, этот человек был ей явно симпатичен. Федор также оценил его искренность и заинтересованность, так что с благодарностью принял приглашение. Тем вечером гостеприимный врач, попутчивавший их сытным ужином, выпытал у Бессонова практически все. Федор, в свою очередь, не счел нужным что-либо скрывать, понимая, что всякая деталь могла помочь медику. Коростов, это сразу стало очевидно, всерьез на практике решил заняться работами Топилина. В какой-то момент врач вдруг задумчиво произнес: «Одного я никак не могу понять. Каким образом вашему организму удавалось столь долгое время функционировать под землей, без доступа кислорода? Это кажется совершенно невероятным». «Для меня это также загадка», — признался Федор. «Но я и это обстоятельство склонен относить насчет гениальности Владимира Семеновича. Он ведь, я вам уже говорил, вкачивал в меня препараты, в том числе голубую кровь, как он ее называл, литрами. И все же... Голубая, она же искусственная кровь, известна еще со времен Афганской войны. С ее помощью и в самом деле удалось спасти немало жизней. Хотя, по каким-то неизвестным мне причинам, исследования в этом направлении не получили дальнейшего развития. Однако, доложу я вам, и это мало что объясняет. Неважно, какого цвета кровь, без воздуха ей не обойтись, даже с учетом многократно замедленного метаболизма. Хотя и это не так. Ваш организм, напротив, реактивно омолаживался». «Да», — он потер переносицу. «Вам должно быть известно, что кислород является окислителем, и без него никакие процессы в нашем организме, по сути, невозможны». «Да, мне это известно. Кислород одновременно и дает жизнь, и отбирает ее, являясь оксидантом. Но существуют ведь и антиоксиданты». «Верно. Но антиоксиданты антиоксидантами, а кислород все равно необходим. В общем, задали вы мне задачку, будет над чем поразмыслить». «Одно могу вам порекомендовать, не спешите закапывать своих пациентов». «Ну и юмор у вас», — улыбнулся доктор и добавил, — «не стану. А вы вот что, не откажите в любезности, поделитесь своей чудо-кровью. Завтра утром заедем в клинику, и я у вас отберу совсем немного, не волнуйтесь. Буду рад помочь науке». «Замечательно. И вот еще, вы ведь, как я понял, намерены до зимы убежать подальше от столицы». «Да». пожалуй, правильно. Но вас преследуют, и, я полагаю, еще будут преследовать. Хотя вы уж извините за прямоту, бесценный экземпляр. Тем не менее, эти недоумки вполне способны вас подстрелить. «Им приказано брать меня живым или мертвым», — процитировал Федор. «Даже так?» — возмутился врач. «Ну, круглый идиот, всегда это знал. В общем, завтра утром соберу вам настоящую походную аптечку. Что я еще могу для вас сделать?» «Есть у нас аптечка». «Нет, не спорьте. Соберу по максимуму и еще объясню вам с Дашей, как действовать в том или ином случае». «В свое время я прошел школу выживания». «Хорошо, но инструктаж никак не повредит. Медицина не стоит на месте. Так что не увильнете, послушайте меня часок, а еще лучше законспектируйте». Утро, тем не менее, Федор с Дашей начали с обычной тренировки. Они старались особо не шуметь, но до хозяина донесся шорох непривычной возни в гостиной, и через некоторое время он спустился вниз из спальни на втором этаже. Поглядел, пожал плечами, улыбнулся и промолвил: «Не буду вам мешать, займусь лучше завтраком. Когда изволите подавать?» «Минут через 40, если не возражаете», — ответил ему с той же улыбкой Федор. В клинике они задержались больше, чем на 2 часа, но не считали это время потерянным. Врач давал дельные советы, а Даша и впрямь делала пометки в своем ноутбуке. Она отнеслась к лекции со всей серьезностью и даже задавала вопросы, чем только радовала и врача, и Федора. Бессонов еще не знал, насколько бережет его судьба. Из клиники они вышли с огромным саквояжем, который не без труда удалось пристроить в машине, так, чтобы он и не мешал, и был всегда под рукой. Тем же днем, засветло, они въехали в Воронеж. Причем в сопровождении людей в форме, напоминавшей гвардейскую, только с красными повязками на левых рукавах. Те встретили их на подъезде к городу и очень вежливо попросили проследовать к руководству коммуны. Их здесь как будто ждали. В сущности, так оно и было. Пожилой господин, нет, товарищ, в форме и с неизменной красной повязкой сообщил, что о направлении их движения им стало известно из Москвы. Сами коммунары, хотя считают себя независимыми от правительства и живут по собственным законам, поддерживают связь со столицей и стараются с ней не конфликтовать. Во всяком случае, пока не ущемляются их суверенные права. Показательным Федор счел то, что им не предложили остаться и не гарантировали защиту от московского ОМОНа, который расставил ловушки на всех дорогах. Беглецам предложили лишь горячую пищу и отдых, попросив также чрезвычайно вежливо, но настойчиво побеседовать с медиками. Разумеется, Бессонов отдал диск и рассказал, что счел необходимым. От убежища они и сами бы отказались. Пребывание в коммуне, несмотря на то, что здесь хватало и мужчин, и женщин, и припасов, показалось им обоим немыслимым. Начать с того, что на центральной площади, где до сих пор стоял памятник Ленину, из развешанных на столбах динамиков звучала музыка. «Что это за жуть?» — спросила Даша. «Марш коммунистических бригад, если мне не изменяет память», — ответил Федор. «Мобилизует на свершение ради светлого будущего». «Да уж. Это сюда тащил меня Артем? Сюда-сюда. Не хочешь остаться?» «Издеваешься?» — она с ужасом посмотрела ему в глаза. «Нет, конечно». «Я пошутил, извини», — сказал он серьезно. «Мне бы тоже совсем не хотелось с тобой расставаться». В Воронеже они не согласились даже переночевать. Отъехали немного в сторону Ростова-на-Дону и подыскали себе подходящий дом. А на утро пошел снег. Мелкие хлопья кружились в воздухе. Они казались белыми, хотя были, скорее, все же серыми. Падали на землю и не таяли. Похолодало до -5. Этим утром, шел 3-й день после орловского приключения, Федор удивил Дашу. Словно поддавшись внезапному порыву, он вдруг предложил заехать в небольшую церквушку на окраине какого-то городка. До этого они не часто, но беседовали о Боге. И не он ли говорил, чтобы верить, не обязательно ходить в церковь, и что регулярные посещения храма еще не означают жизнь по совести, и что Бог в душе? Возражать она, конечно, не стала. Ей и самой сегодня почему-то захотелось зажечь свечи у икон. Он поставил 3 свечи. Первую за упокой тех, кого не стало, вторую во здравие своих близких, Татьяны, Димы и Светланы, и третью, чтобы Господь хранил Дашу и его самого, чтобы им сопутствовала удача. Она поступила так же, вспомнив Артема, подумав о маме с папой и, наконец, о Федоре и о себе. В машине Даша первой нарушила молчание, показавшееся ей тягостным. «Федор, у тебя сегодня какое-то необычное настроение. Тебя что-то тревожит? Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего не случилось. Я просто сосредоточен», — поспешил ответить он. А после секундной паузы добавил: «Но мне кажется, случится». «Что?» — спросила она с тревогой в голосе. «Не знаю, возможно, стычка. Но ты права, следует не молчать, а наоборот поговорить об этом. А первым делом мы сейчас остановимся, еще раз проверим и приготовим оружие». Так они и сделали. Причем Федор еще больше напугал Дашу, зачем-то вынув гранатомет, лежавший в самом низу, и коробку снарядов. Да вдобавок показал ей, как готовится выстрел, и предупредил, что ни в коем случае не следует стоять позади трубы, если он решит ей воспользоваться. Их Моня помчался дальше по трассе Дон, но Федор уже не молчал. «А теперь прочь тоска. Интуиция, а я привык ей доверять, подсказывает мне, что нас ждет схватка. Видит Бог, я сделал все, чтобы ее избежать. Но, коли этого не удалось, нельзя вступать в бой с дрожащими коленками. Так что, Даш, если чувствуешь дрожь внутри, постарайся ее унять. Подыши, как я учил, расслабься. Сконцентрироваться в нужный момент ты сумеешь, я в этом не сомневаюсь. И еще. Тебе, конечно, придется действовать по обстоятельствам. Но все же категорически тебя прошу, не ввязывайся в драку без крайней необходимости. Если представится возможность, заползай в укромное место, хотя бы под машину, и затаись. На меня не обращай внимания и не пытайся прийти мне на помощь, даже если тебе покажется, что я в безвыходной ситуации. Ты меня только отвлечешь. Думай о себе и стреляй, когда сочтешь необходимым, стреляй, не раздумывая, на поражение». Даша заглянула в его глаза и была второй раз за это утро удивлена. Таким Федора она еще не видела. Ни во время первой стычки у торгового центра, ни когда они прыгали по разваливающемуся мосту, ни в тот момент, когда он выхватил катану из рук Станислава, никогда. Еще ничего не происходило, а в федоровском взгляде уже читались одновременно сосредоточенность, необыкновенная твердость и холодный расчет. Да вдобавок в его глазах появился странный, неподмеченный ею прежде блеск. Он словно исходил откуда-то изнутри и не сулил ничего хорошего. Будто у него в животе страшная пружина, и он изо всех сил продолжает ее закручивать и старается не выпускать на волю, подумала Даша. И была чертовски права, хотя не знала об этом. Взглянув еще раз на Федора, она посчитала за лучшее не отвлекать его, а привести в порядок собственные мысли и чувства, и сказала лишь: «Я тебя не подведу». Ждать развязки пришлось недолго. Засада, как водится, возникла внезапно. Они влетали на длинный мост где-то в районе Павловска, когда Даша увидала в бинокль, что в конце пролета уже на большой земле дорогу им преграждает лента с огромными шипами. «Впереди засада!» — воскликнула она. В тот же момент, словно по команде, с крутых откосов на дорогу стали живо выползать две армейские машины. «Нам преграждают путь». «Уже вижу», — ответил Федор, — «и позади БМП». «Грамотно, на мосту, никуда не деться. Помни, что я тебе говорил». Он резко осадил внедорожник, остановившись в метрах в 15 от гвардейских машин. За ним тут же застыло БМП. Спереди к нему уже бежали шестеро в бронежилетах и с автоматами на изготовку. Сзади, он не сомневался, приближались еще трое. «Все правильно, еще как минимум по одному бойцу в каждой машине», — прикинул Бессонов. Он тут же распахнул дверь, выскочил на дорогу, сделал шаг вперед и поднял руки. В одной Федор держал диск, словно это был пропуск. Риск был велик, но он все же решил предпринять еще одну попытку кончить дело миром и прокричал: «Диск для генерала Кондратьева!» Ответ его не порадовал. Один из остановившихся метрах в двух от него неразумно близко, Бойцов проорал на землю лицом вниз, Сычаныша руки за спину. «Погодите, мне нужна связь с генералом. Я тебе свяжусь. Быстро на землю!» Спинным мозгом Бессонов ощутил, что в тот же момент сзади к нему подскакивает гвардеец, скорее уж спецназовец, намереваясь оглушить его прикладом. Но не только это заставило Федора распустить ту самую внутреннюю пружину. Мгновением раньше, краем глаза, он заметил, как с пассажирского сиденья выдергивают Дашу, безжалостно бросая оземь. Нападавший с тыла вдруг понял, что бьет в воздух. Федор успел присесть на одной ноге, а второй, крутанувшись, подсек его. С необыкновенной быстротой вскочил на ноги, отпрыгнул и, оказавшись за спинами двух бойцов, свернул шею одному и, вывернув руку другому, прикрылся им как щитом. Дальше началась свистопляска, описать которую в деталях позже не могли даже выжившие в этой схватке спецназовцы. Они были хорошо обучены. Некоторые имели за плечами боевой опыт, но с такой смертоносной машиной в человеческом облике столкнулись впервые. Могли догадаться, что для Федора время замедлило свой бег, но насколько — не представляли. Он был стремителен и не допускал ошибок. Вдобавок, осознав смертельную опасность и для себя, и для Даши, решил особо не считаться с чужими жизнями. Спецназовцы практически не могли вести огонь без риска застрелить своих же товарищей, и Бессонов ловко этим пользовался. Прикрывшись бойцом, он без промедления точными выстрелами прострелил ноги двоим, оказавшимся перед ним. Третий успел упасть и отползти за передок внедорожника. А Федор уже расправлялся с теми тремя, которые, бросив Дашу, поспешили на помощь товарищам. Успел подранить одного, сломать ногу другому, но тут дернулся его щит, получив в ответ вывихнутую руку. И этот остался жив. А вот двоих пришлось уничтожить. Первый раненый вдруг выхватил пистолет и получил пулю в лоб. Второй бросился на него с ножом и упал с разорванным горлом. Захватив очередного бойца в качестве щита, седьмого по счету, шестеро уже были выведены из строя, Федор все же смог на мгновение замереть и прокричать: «Раненые, лежать! Оружие не трогать, убью! Прекратим бойню, больше никто не пострадает!» Ответом ему стала пуля, просвистевшая совсем близко. И тут же раздались еще два выстрела, швырнувшие его заодно щитом, в бронежилет которого угодил свинец, на землю. Бессонов перекатился, шлепнув по шее, чтобы не мешал гвардейца, вместе с которым упал, и укрылся за телом с изуродованным горлом. Стреляли одиночными, прицельно, уже с трех сторон, в том числе засевшие в машинах. Снова перекатившись, он подобрал автомат и снял того, кто целился в него из-за внедорожника. А к нему уже бежали двое с разных сторон, прикрываясь огнем, но поверх голов товарищей. Одного он уложил короткой очередью, опять перекатился, изготовившись к бою, и в этот момент услыхал одиночный хлопок, определенно из Дашиного пистолета, и тут же еще один. Послал длинную очередь во второго бегущего, и, не дожидаясь, пока тот упадет, вскочил на ноги и прыгнул. После Федор, по правде говоря, и сам не мог понять, как ему удалось перемахнуть через огромный автомобиль. Но удалось ведь. И он увидел Дашу с пистолетом в дрожащей руке и с гримасой ужаса на лице. А напротив нее мужика, в глазах которого угасала жизнь. Тот держался за горло, из которого била кровь. «Я не хотела его убивать», — заговорила Даша, — «только ранила в ногу, когда он собрался стрелять в тебя из-под машины, а он тут же наставил на меня автомат, и я выстрелила и убила». «Или бы он убил себя? Сейчас не время переживать, после поговорим об этом». Федор открыл заднюю дверь и вытащил трубу гранатомета с подготовленным выстрелом. Услышал какой-то нарастающий гул сзади, но решил пока не отвлекаться, высунулся за корму и нацелил РПГ на машину, в которой оставался еще один гвардеец. Спускать курок не спешил, прокричав: «Выходи с поднятыми руками, останешься жив!» Мгновением позже раздались выстрелы, и правый бок обожгло, словно кто-то воткнул в него раскаленный железный прут. Развернувшись, несмотря на боль и упав на одно колено, Федор взял на мушку новую цель и мешкать не стал. Реактивный снаряд шел точно в раскрытую дверцу зависшего, казалось, совсем рядом вертолета. Он даже успел заметить перекошенное от страха лицо стрелка. Секунды позже раздался взрыв, и винтокрылую машину охватило пламя. Она будто в агонии еще продолжала совершать заданный маневр отхода, но рухнула. Столб пламени вырвался уже снизу, из-под моста. «Даша, очнись!» Бессонов метнулся к заднему сиденью, выхватил выстрел и загнал его в РПГ, продолжая на ходу. «У меня в боку пуля, найди, чем заткнуть рану, здесь еще есть дела». Когда он вновь высовывался из-за укрытия и направлял гранатомет на БМП, то почувствовал, как быстро немеет спина и что теплая кровь струится уже по бедру. Второй залп не понадобился. Из раскрывшейся дверцы на землю спрыгнул спецназовец и тут же поднял руки. «Не стреляй! Я только возьму аптечку и помогу своим!» «Бери! И телефон бери! Мне нужна связь с генералом Кондратьевым! Немедленно!» Подошла Даша, задрала куртку и свитер, пролепетала «О, Господи!», обтерла рану вокруг, приложила тампон и принялась его закреплять, как учил ее доктор. Федор поморщился, у него вдруг закружилась голова. Но с головокружением он справился, собрав силы и сосредоточившись на том, что необходимо было сделать безотлагательно. «Теперь, Даша, приготовь этот чудо-раствор от Коростова, садись за руль и запускай двигатель. Скоро поедем». Через пару минут он уже говорил с Кондратьевым. «Генерал, вы не держите слова». «Обстоятельства. Теперь они изменились. Я только что отдал приказ прекратить операцию и впредь не препятствовать вашему передвижению. На этот раз можете мне поверить. И, по меньшей мере, в ближайшее время зимой с нашей стороны вам ничего не грозит. Но нам нужна ваша кровь». «Моей крови достаточно в Воронеже. Возьмете там, лишней нет». «Погодите-ка, вы что же, и диск им отдали?» «Да, как отдал и вам. Считайте, что материалы Топилина в широком доступе». «Думаю, вы совершаете ошибку». «У меня иное мнение. Открытие такого масштаба должно принадлежать всему человечеству. Это что-нибудь меняет?» «Не знаю. Нет. Еще один вопрос. Вы поддерживаете связь с Фарланами?» «Что за чушь, генерал?» «Понятно. Передайте трубку моему бойцу». Что говорил генерал единственному спецназовцу, который остался цел и невредим, он не слышал. Но требование Бессонова очистить проезд было исполнено беспрекословно. Когда злополучный мост и гвардейские машины исчезли из зеркала заднего вида, Даша притормозила. «Федор, может, попытаемся вернуться в Воронеж, в больницу?» «Нет, боюсь, не успеем. Отъедем подальше, и сама меня заштопаешь. Ты справишься, я уверен, и сам попробую не отключаться. А пока постой немного, приспособлю себе капельницу». Голова все же кружилась, он чувствовал, что слабеет. Дашу еще потрясывало, так что Федор сам варварски сорвал левый рукав свитера, куртку он скинул еще перед тем, как усесться на сиденье, и вогнал иглу в вену.